Легенды московских улиц. Кто никогда не жил в Токмаковом переулке? Художник Токмаков. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Июнь 2013 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Александр Илларионов.